Божьего слуги. «Кого убить?» Я попытался вырвать руку из схватки инквизитора. Однако тот держался за меня, как за последнюю надежду на спасение. Но Велден толкал себя на еще один смертный грех и тянул меня за собой. Я вор, а не убийца. Мне неоднократно предлагали выполнять работу убийцы, и каждый раз я отказывался. Меня пытались купить, мне угрожали, но я снова и снова повторял. Я вор, а не убийца. Да, моя душа давно отягощена грехами. Моей жизни сопутствовало множество смертей, я часто убивал. Но лишь в бою, только в схватках на темных улочках ночных городов. Я убивал, чтобы не убили меня. «Кого убить?» — я переспросил так, как Томас Велден не отвечал. «Имперца, пленника. Он позволил своим солдатам?» «Нет». «Почему?» — инквизитор поднял глаза, и его взор пылал. «Я не убийца. Я вор. А это имеет значение?» «Имеет. Ты должен?» «Нет». «И потом, почему не губошлеп? Он не может пойти против остальных. Они рассчитывают на выкуп». Пламя во взгляде Велтона вдруг погасло. Он развернулся и побрел по тропе за караваном. Обескураженный резкой переменой в настроении церковника, я смотрел на его понурую фигуру. «Да, так будет лучше», — не оборачиваясь, произнес отец Томас. Я глядел на него и понимал одно. Томас Велден — это загадка, которая мне не по зубам. Загорье знает его как истинного служителя Матери Церкви, каковым он предстал и передо мной. Почти идеальный инквизитор без зерна сомнений в вере. Но я уже видел, что он может приказать убить, и сейчас он снова просил о смерти. И еще дочь. У него есть дочь. Чертов монах! Я снова засквернословил в адрес Велдена, и он того заслуживал. К кому еще он обратится? Андар отпадает. Тейвил? Пожалуй, да, тот бы справился. Не знаю, согласится ли Ричард, но если мои подозрения о тайной палате верны, подобное дело для него сущий пустяк. Какого-либо другого инквизитор вряд ли подговорит, потому как это чревато оглаской. А у горцев, по утверждению Велдена, свои приземленные планы на тушку имперца. Что до меня, то судьба пленника не волновала совершенно. Это не моя война. И к ритарскому полковнику личных счетов у меня нет. Я поспешил нагнать удаляющийся отряд. Шли по грязи весь день. Почти без остановок. Все-таки погоня нам грозила реально. Ближе к сумеркам скончался Брэндон. Его похоронили уже после заката за полуразрушенной оградой заброшенного деревенского кладбища, к которому вышла тропа. «Остановимся здесь», — объявил отец Томас, указывая на рощу с могильными камнями под деревьями. После разговора церковник избегал меня. Я также не горел желанием говорить с ним. Но сейчас захотелось спросить, уверен ли Томас Велден, что ночевка на кладбище не опасна. Однако горцы не проявляли какой-либо нервозности и спокойно устраивали лагерь. Вероятно, среди местных бытовало мнение, что у кладбища они в безопасности. Раз так, то и я успокоился. Тем более, что губошлеп разделил своих людей на три ночных дозора. Не два или три сторожа, а треть отряда заступит на часы во время отдыха. Мне и Тейвилу выпала третья смена. Лагерь разместили на опушке между лесом и кладбищем. Горцы привязали лошадей к осинам и развели пять больших костров. Дров заготовили знатно. Наскоро перекусив, я закутался в плащ и провалился в беспокойный сон. От волчьего воя заледенела кровь. Проснувшись, вскочил с обнаженной шпагой в руке. Волки выли повсюду. Их рев нагонял панику. Заржали испуганные лошади. Ночевка тонула в густом тумане. Буквально в 5-6 шагах от костра ничего не разобрать. Раздался человеческий вопль. Спустя два удара сердца, преисполненный ужасом крик, утонул в новом волчьем вое, за которым ударил резкий порыв ветра. В одно мгновение костры погасли. Стоянка погрузилась в полную темноту.